Глава 7. Обратная связь. Вот и подошла к концу эта книга. Я постаралась максимально честно и открыто рассказать, что у нас происходило с введением слогана «Бизнес любовью», как менялся наш отдел, с помощью какой энергии мы достигали результатов. Мне очень хочется сделать этот мир лучше, чтобы женщины-руководители раскрыли свою женскую энергию и начали еще больше любить себя и заботиться о себе, улучшали свои процессы, свои финансовые показатели. Делали все исключительно в гармонии с собой, достигали желаемых результатов, летели на работу с горящими глазами, на крыльях, делали свое любимое дело с удовольствием, вдохновляли окружающих, были здоровыми, красивыми и счастливыми. В завершении я подготовила для вас обратную связь от своей команды, от своих девушек-руководителей, которые работают в компании. Кто-то довольно давно, а некоторые из них присоединились к нам только в этом году. У нас есть сотрудницы, которых мы вырастили. Это наши бриллианты, наши звездочки, наша гордость. И мне очень хотелось, чтобы они дали свою обратную связь. Что они чувствуют, какие у них ощущения от работы в бизнесе с любовью. В этой книге было описано много всего, в том числе на какой энергии, как и что мы делали. И мне хочется, чтобы вы услышали мнение конкретных людей, тех, кто работал в этой системе все это время. Тех, чьими руками, с помощью чьих решений и мотивации был достигнут результат. Мы не идеальны, и это прекрасно. Мы продолжаем совершенствоваться. У нас многое получилось, но мы также много над чем работаем. Не все у нас реализовалось гладко и на 100%, но мы счастливы. У нас есть свои проблемы, задачи, трудности, и преодолеваем мы их, основываясь на принципах бизнеса с любовью. Епифанова Арина Сергеевна. Руководитель отдела продаж финансовых услуг. Опыт работы в автобизнесе — 11 лет. В команде автохолдинга — 6 лет. За всю свою трудовую карьеру, а это ни много ни мало 16 лет, я работала в команде разных руководителей, коллег, и ни разу у нас не было слоганов, которые бы помогали нам в достижении целей. Да и в целом я не могу сказать, что была как таковая команда. Работая в нашем автохолдинге в финансовых услугах уже 6 лет, за последний год мне удалось проникнуться слоганом «Бизнес с любовью». Для меня это в первую очередь команда, причем именно с большой буквы, где нет конкуренции внутри коллектива, а есть только взаимопомощь и поддержка. Ни для кого не секрет, что каждому сотруднику нужен свой подход и определенная мотивация. Так вот, «Бизнес с любовью» — стопроцентное попадание в мою мотивацию. Для меня такой подход значит, что любую ситуацию можно решить. Когда я вижу, что важна своей команде, своему руководству, то это способствует эффективной работе и высоким результатам. А самое главное, что хочется становиться лидером из месяца в месяц. Однажды я услышала фразу Мэк Уитмен: «Делай то, что любишь, и успех последует. Страсть — топливо для успешной карьеры». Бизнес с любовью — как раз то, что я люблю, и что приносит мне успех в работе и желание развиваться дальше. Вежнина Виктория Владимировна, руководитель отдела продаж финансовых услуг. Опыт работы в автобизнесе — 16 лет. В команде автохолдинга — 6 лет. Бизнес и любовь, на первый взгляд, совсем несовместимы. Бизнес — что-то жесткое в деловом костюме. Любовь же, наоборот, что-то мягкое в легком шифоновом платье. Но, как выяснилось, два настолько разных понятия все же могут идти рука об руку. Все дело в нас самих. Для меня бизнес с любовью — история про уважение, про поддержку, про здоровую внешнюю конкуренцию и практически отсутствующую внутреннюю, про доверие, тепло и честность. Я женщина на руководящей позиции, и правильно мне сказала однажды мой руководитель. Попадая на руководящую позицию в мир, где правят мужчины, мы нехотя перенимаем жесткость и мужской стиль управления. А ведь руководить можно с нашей женской мягкостью. Женский подход — это акцент на эмоциональном интеллекте, забота друг о друге, а временами и применение женской хитрости. Мы создаем вокруг себя пространство и атмосферу, где можно делиться идеями, переживаниями и поддерживать друг друга, где каждый член команды чувствует себя важным и ценным. «Бизнес с любовью» — слоган про умение слушать, слышать и понимать друг друга. Такой подход к делу помогает не только достигать высоких результатов, но и строить крепкие и долгосрочные отношения с коллегами, партнерами и клиентами на основе уважения и понимания. Бизнес с любовью — о том, чтобы с легкостью и удовольствием создавать нечто большее, чем просто деньги. Корякина Юлия Анатольевна, директор отдела продаж финансовых услуг. Опыт работы в автобизнесе — 11 лет. В команде автохолдинга — 1 год. Бизнес — это не только про деньги и прибыль. И бизнес с любовью не только про любовь. Это как в семье. Все друг друга любят, но без ценностей, привитых с детства, любовь останется просто любовью, без амбиций и стремлений. Бизнес с любовью и наши ценности являются залогом успешной компании. Успех приходит к тем, у кого есть вектор и ориентир на будущее, кто руководствуется внутренними правилами, кто имеет командный дух и профессионализм, кто идет рядом со своей командой и всегда готов проявить поддержку и заботу. Когда я пришла в компанию, этот слоган уже был принят, сформированы ценности. Мне очень откликается, когда ты любишь свою работу. Ты говоришь о ней с энтузиазмом и страстью. Это заряжает окружающих на большую активность, желание внести в свой вклад и помочь. Любовь — мощная сила, которую можно использовать для достижения успеха во многих сферах жизни, включая бизнес. Когда ты любишь свою работу, ты успешен. Вокруг тебя люди становятся более открытыми, преуспевающими. Бизнес с любовью дает тебе возможность наслаждаться временем, проведенным на работе, а не выгорать, потому что у тебя есть желание всегда быть на гребне волны. Тарханова Наталья Анатольевна, специалист учета и контроля. Опыт работы в автобизнесе 16 лет. В команде автохолдинга 1,5 года. Что для меня означает бизнес с любовью? Это бизнес, который построен на любви к людям, клиентам, к сотрудникам, партнерам. Где царит взаимоуважение, где слышат тебя, а ты слышишь других. Когда эта игра не в одни ворота, а командная, где все нацелены на общий результат, разделяют ценности и стремления друг друга и при этом уважают мнение каждого. Любой бизнес и работа требуют усилий, времени, энергии, но когда ты делаешь то, что тебе нравится, ты легче справляешься с задачами и получаешь больше удовольствия от процесса. А вообще любовь — это движущая сила всего, это самое высокочастотное чувство, на нем можно и горы свернуть, и показать великолепные результаты, что наша команда и продемонстрировала в этом году. Скоробогатова Алина Валентиновна, руководитель отдела продаж финансовых услуг. Опыт работы в автобизнесе 18 лет, в команде автохолдинга 7 лет. Бизнес с любовью? На первый взгляд, это абсолютно несовместимые понятия. Но с недавних пор они соединились с моей жизнью в одно идеальное целое. Как известно, лучшая работа — та, что приносит тебе удовольствие. В нашей неспокойной жизни с бешеным ритмом люди разучились получать удовольствие даже от простых вещей. Что мы встречаем вокруг? Агрессивные продажи, навязчивую рекламу и сервис, обманутые ожидания и разочарования. Вот к чему привыкли люди. Везде ожидают обмана и подвоха. И как важно в такое непростое время дать людям что-то позитивное и светлое, ценное и честное, проявить заботу о них, показать им теплые отношения, улыбнуться и сделать комплимент. Преподнести клиенту важность того, что мы продаем, показать, как мы заботимся и думаем о нем, продавая тот или иной продукт. Успешный бизнес — это бизнес с любовью. Как сказала мой руководитель, каждый клиент должен быть одарен нашей заботой. Такой клиент навсегда наш. Бизнес с любовью ведет к настоящему лидерству и успеху, и наша команда уже это доказала. Корнеева Ольга Николаевна, руководитель отдела продаж финансовых услуг. Опыт работы в автобизнесе 18 лет. В команде автохолдинга 1 год. Что для меня означает бизнес с любовью и его ценности? Это подснежники зимой, блондинка в законе, унесенные ветром, то есть исключение из правил. Вот наша команда как раз является этим исключением. Забота, честность и доверие рождают любовь. Развитие, качество и лидерство рождают бизнес. Все это формула бизнеса с любовью. Мы стали полноценной командой, семьей со своими устоями, традициями, правилами. Появился прочный фундамент, ценности. Минимум 30% нашей жизни мы отдаем работе. Только представьте себе третью часть нашей единственной жизни. Конечно, мне нравится работать с людьми, которые разделяют мои взгляды, интересы под слоганом «бизнес с любовью». Объединенные общими ценностями, мы четко держим курс на выполнение поставленных задач и бороздим космические просторы автобизнеса на корабле под названием «бизнес с любовью». Ханиева Лилия Рафаэльевна, специалист отдела развития. Опыт работы в автобизнесе 16 лет. В команде автохолдинга 1,5 года. В сфере страхования я уже более 16 лет. И, к счастью, немалую часть этого пути занимает работа под руководством Жанны. Я с уверенностью могу сказать, что это тот человек, за которым я готова идти и быть уверенной, что все будет хорошо. И неважно, это место, где уже все устоялось и налажен процесс, или только предстоит все выстроить с нуля. С Жанной я прошла путь от менеджера отдела страхования до руководителя отдела финансовых услуг. Сейчас я специалист по развитию в большом автохолдинге. И знаете, как у грунта есть свои слои, так, наверное, и мой опыт имеет многослойность. Есть пласт, который как плотная глина, на котором лежат другие слои, как на фундаменте. Этот слой фундамента, который дался нелегко. Были моменты, когда рыдали крокодильями слезами, и была отдельная коробочка со всеми видами успокоительных. В таких непростых условиях было много возможностей реализовать амбициозные цели, и мы их достигали, но это было давно и очень выматывающе. Сейчас, находясь в новой компании, на другой должности, в бизнесе с любовью, слой могу сравнить с пушистой, мягкой весенней травкой, с обилием красивых цветов, которые растут в благоприятной почве. Эту почву создает для нас, конечно, Жанна, на энергии любви и заботы. В работе я поняла, что именно любовь к своему делу, коллективу, каждому сотруднику делают нашу работу такой успешной и продуктивной. Я рада, что являюсь одной из пчелок, которая старается опылить каждый цветочек на большом дереве с многочисленными веточками, чтобы оно дало плоды. И при этом эти цветочки росли и цвели под заботой и любовью в благоприятной среде. И слоган «Бизнес с любовью» в полной мере отражает методы работы и задачи, которые ставит Жанна. Я рада, что мой опыт и мои навыки нашли свое проявление в такой замечательной и дружной команде. Я уверена, что благодаря этому мы сможем достичь еще больших успехов и покорить новые высоты. Вместе мы сможем преодолеть любые препятствия и добиться всего, что задумаем. Жанна не просто руководитель, она источник вдохновения, мудрости и поддержки. Ее профессионализм, терпение и забота о каждом сотруднике делают ее по-настоящему ценным лидером. Спасибо, Жанна, за то, что ты есть с нами, за то, что ты вдохновляешь нас на большие свершения. Я благодарна тебе за поддержку, за веру в меня, за возможность развиваться и становиться лучше каждый день. Я горжусь тем, что могу работать под твоим руководством и готова идти дальше вместе с тобой, стремиться к новым победам и достижениям. Спасибо за все, что ты делаешь для нас.